Я всегда думал, что я смогу сказать той единственной, которую я встречу так внезапно, и если времени будет очень мало. Это должно быть что-то искреннее, и это должно быть от сердца. Когда я тебя встречу, кем я буду на тот момент? Что будет меня интересовать? Зачем ты придешь? Захочешь ли остаться? Пойдешь ли по дороге со мной? Сумеешь ли простить? Сможешь найти? Принять и отдать, и не потерять? Буду ли я смотреть тебе в глаза или спрячусь от правды? Как я буду одет? Буду ли занят? Когда я пойму, что ты пришла, я буду другой. У меня все будет получаться. Начну новую жизнь. Будет солнце, одна постель на двоих, будет бег по утрам, уборки по воскресеньям, вечерний сериал в обнимку, походы к друзьям, новинки в кредит, перестройка комнаты, спокойная музыка, теща, зять, подруга невесты, маленькие ссоры, утренний секс, обсуждение проблем на работе, сонаты под окном, философия жизни, дача, микроволновка, большая кухня, семейный фотоальбом и домашнее видео, родильный дом и много сигарет, свой магазин, парикмахерская, пикники, объяснения, бабушки, дедушки, тенистый сад, большая дорога, нежный взгляд и признание в любви. Признание в любви, вдохновение ее.